Казалось, что в передней стоит медведь, шкура которого вместо шерсти проросла изумрудно-блестящим мхом. Свет из иллюминатора падал на его спину, особенно зеленя плечи и громадную, рахитично разбухшую голову. «Раздевайтесь», — предложила ему хозяйка. Медведь схватился лапами за голову и снял ее, как водолазный шлем, только что не отвинтил. Потом снял и шкуру. Хозяйка взяла одежду и небрежно повесила. «Проходите». Женщина, из мехов вылущилась молодая женщина, подняла с пола белевшую сумку и пошла в дверь, указанную хозяйкой. В длинной комнате тлел красный полумрак. Ее распылял торшер, который приземисто раскинул мухоморный абажур. За ним полыхали блестящие огненные портьеры, завесившие огромное окно. Такими же портьерами была зашторена левая стена. По правой вытянулись застекленные полки, уставленные книжными томами. Под ногами пунцовел ковер. «Садитесь», — сказала хозяйка, кивнув на алое лохматое кресло, и села в такое же, только стоявшее подальше, за световым кругом. Гостья опустилась в мягкий ворс. Сумка встала рядом, крепко прильнув к ногам. «Чем могу помочь?» От этого вопроса женщина ринулась к сумке, щелкнула замком и вытащила большую коробку конфет, тоже красную, словно подобранную к этому интерьеру. Гостья держала ее, не зная, куда положить. В комнате не было стола. «Рой, возьми, пожалуйста!» Женщина обернулась. «Ах!» — воскликнула она, отпрянув от клыкастой пасти. «Не бойтесь, он умный!» Рой настырно потянулся к руке, осторожно прищемил коробку зубами и понес ее из комнаты. «Как звать-то вас, милочка?» Гостья вздохнула, сгоняя испуг. «Юлия, мне дала ваш адрес дворничиха». «Что вы хотите, милочка?» — перебила хозяйка. Юлия опять вздохнула. Теперь она подбирала слова, чтобы выразить просьбу. «Аделаида Сергеевна, у меня большая кооперативная квартира, есть своя машина. Георгий хорошо получает, у нас все есть. Вот и пришла посоветоваться». Она умолкла, вновь подыскивая слова. «О чем, милочка?» — не выдержала хозяйка, так и не признав ее имени. «Сама не знаю, о чем». «Ну, милочка, мои сеансы должны быть целенаправлены». «Я объясню», — заторопилась Юлия. «Живем хорошо, а Георгий сидит как в воду опущенный. Все есть, и в то же время чего-то не хватает. Купили стереофонический магнитофон за 700 рублей, и стоит зря. Какая-то промеж нами скука. Вчера спать легли в 8 часов. Я уж боюсь, как бы он с этой скуки не пошел искать приключений». «Понятно», — сказала Аделаида Сергеевна. «Вы, милочка, утратили доминанту». «Что утратила?» «Женскую доминанту. Явление может прогрессировать, и тогда неминуемы эти, как вы их называете, приключения. Если желаете, я вам помогу». «Конечно, желаю», — обрадовалась гостья. 100 рублей». Юлия мгновенно склонилась к сумке, вытащила 2 50-рублевые бумажки и замерла, вспомнив про собаку. «Один умный человек», — философски заметила хозяйка, — «сказал, что деньги не пахнут. А вот Рой считает, что пахнут. Не берет их, брезгует. Положите на торшер». Столик, оказывается, был маленький, приделанный к светильнику полированный овал. Юлия торопливо положила деньги и вернулась в кресло, усаживаясь основательнее для сеанса. Ее лицо, взбухшее ранним жирком, розово светилось, как и все в этой комнате. Она еще раз глянула по сторонам, обнаруживая все новые детали. За хозяйкиным креслом высилось большое растение с узкими светло-бурыми листьями и корзиночками цветов, яркими, как раздавленные плоды граната. На ковре у ног Аделаиды Сергеевны стояла бордовая ваза чешского стекла с пирамидой оранжевых апельсинов. Книги, маленькие и большие, тонкие и толстые, но всех разных оттенков, словно здесь собрались одноцветные переплеты всего мира. Юлия перевела взгляд на платье Аделаиды Сергеевны. На фоне раскаленной солнцем глины бежали вверх юркие золотые ящерицы с раздвоенными языками. «Социальная проблема номер один», — заметила хозяйка. «Люди умеют делать деньги и не умеют жить. Итак, милочка, начнем». Юлия опять нырнула в сумку и достала блокнот, приготовившись конспектировать. Аделаида Сергеевна поморщилась. «Милочка, женщина обязана жить как разведчик, все запоминать». Клиентка спрятала блокнот. «Муж какого генотипа?» Гостья пожала плечами. Ей показалось, что Аделаида Сергеевна усмехается. «Милочка, вы, наверное, знаете размер его обуви и костюма. Знаете его любимый суп и обожаемые сигареты. А такой пустяк, как мужской генотип, не знаете». Юлия смущенно заерзала и даже покраснела, сразу вписываясь в интерьер, потому что белое лицо тут не смотрелось, как пустая страница в альбоме. «Женщины видят у мужчины рост, должность и всякие там характеры. По старинке, милочка, по серости. А смотреть нужно не на мужчину, а на его генотип. Запомните, милочка, существует три мужских генотипа – карьерист, бабник и алкоголик. В чем призвание женщины? В распознании генотипа. Генотип не распознаешь, судьбы не угадаешь. Так к какому из названных генотипов относится ваш муж?» Клиентка замолчала, загипнотизированная вопросом хозяйки. Юлия шла сюда получить информацию, а тут спрашивали, да еще о таких вещах, о которых она ничего не знала и которые вроде бы не имели отношения к тому, зачем она пришла. «Не знаю». «Придется определять. Когда он приходит с работы?» «Вовремя». «Что делает вечерами?» «Ест, смотрит телевизор, читает газеты». «Он не карьерист», — заключила Аделаида Сергеевна. «Проверим на пьянство». «Да что вы!» — встрепенулась Юлия. «Только сухое по праздникам». «Ясно, проверим на секс. Посматривает ли он на женские ноги?» «Бывает, иногда». «Снится ли ему бокс, драка или война?» «Ни разу не говорил». «Когда видит красивую женщину, что делает?» «Ну, отворачивается». «Ага, и он любит мягкую белую булку, не так ли?» «Любит», — растерянно согласилась Юлия и хотела спросить, как это она узнала, но спросила другое. «Булка? К чему?» «Фрейд, милочка, свою сексуальную теорию строил на сновидениях. Я ее строю на вкусах. Ваш муж любит мягкую булку. Вы думаете, он действительно ее любит? Да плевал он на мягкую булку. Это в нем проявляется подсознательное желание мять белое мягкое женское тело. Боже мой! Ничего не поделаешь. Ярко выраженный генотип бабника. Но он никуда не ходит. Выжидает, милочка, выжидает. Все мужчины чего-нибудь выжидают. Ведь не зря вы забеспокоились, почувствовали, что он выжидает. Теперь ее клиентка не беспокоилась, теперь она испугалась. Все поступки мужа, мелкие и покрупнее, которым она раньше не придавала значения, все его слова, сказанные прямо или брошенные вскользь, вдруг приобрели смысл, выстроились в четкую линию, как солдаты по команде. Выжидал. Иначе откуда бы в доме скука и брюзжание? «Что же делать?» — спросила она словами, которые, казалось, упали на мягкий ковер, да там и заглохли. «Найти, милочка, женскую доминанту», — потребовала Аделаида Сергеевна. Юлия готова была ее найти, что и показала своим видом, скрестив руки на коленях и согнувшись. «Ваша доминанта должна быть выше доминант тех женщин, которые окружают вашего мужа. Это достигается путем увеличения коэффициента современности, и я понятно говорю». Юлия только кивнула, надеясь на последующие слова, более ясные, и они последовали. «Во-первых, милочка, нужно иметь пару хобби, которые синхронизировались бы с интересами мужа. Чем он увлекается?» «Хоккеем». «Милочка, я понимаю, это противно, но вам тоже придется полюбить хоккей, смотреть его по телевизору, ходить на стадион и кричать «Шайбу, шайбу!»» «Это нетрудно», — согласилась Юлия. «Читайте спортивную литературу, выучите фамилии хоккеистов, обсуждайте, спорьте, переживайте. Неплохо бы вам познакомиться с живым нападающим или полузащищающим и вести его в дом». «А где его взять?» «Ну, это моя забота, где-нибудь около стадиона. Что еще любит муж?» «Рыбалку». «А у вас, наверное, и аквариума нет». «Эх, милочка, вы должны не просто любить рыбу, а стать ихтиологом. Бредить мормышкой и всякой там уклейкой». Юлия напряженно смотрела на советчицу, стараясь ничего не упустить. Все это она вроде бы слышала и раньше, уважать мужа, но в словах Аделаиды Сергеевны была какая-то убедительность, и говорила она не совсем про уважение, да и не простыми бабьими словами. «Но у вас должно быть и свое, дамское хобби, что-нибудь изящное и достаточно дорогое. Например, неплохо бы вам бредить розами или духами. И об этом должен знать весь мир». «Муж, знакомые, сослуживцы прямо-таки обязаны вам их дарить. Милочка, вы не представляете, как аромат этих самых роз и духов поэтично ложится на женщину». Ей хотелось видеть лицо Аделаиды Сергеевны, но оно было там, за ярким кругом, уже в процеженном свете абажура, который скрадывал черты, оставляя очертания. «Иногда покуривайте». «Научитесь дымить красиво, как это делают в фильмах шпионки или девицы легкого поведения. Употребляйте сигареты только одного сорта, дорогого и редкого. Курение повышает коммуникабельность женщины». Хозяйка подняла к лицу руку, в которой блеснул белесый огонек. Потом мигнул другой огонек, рубиновый, и такой же рубиновый дым поплыл вверх, к рубиновым книгам. Может быть, так подал свет или прутик торшера бросил тень. Но Юлии показалось, что в губах Аделаиды Сергеевны зажата длиннющая сигара. «Вы, милочка, я вижу, употребляете чай. Стакан чая теперь звучит, как, скажем, миска капусты. Кофе, только кофе, чашечка кофе. Никаких растворимых, никаких электрокофемолок. Только ручная мельница. Почему?» «Я отвечу. Молоть кофе в ручной мельнице — это искусство. По-домашнему свободно, с сигаретой, с шуткой, в чуть распахнутом халатике. На глазах мужчины вы мелите, кипятите и разливаете кофе. В конце концов, у мужчины, если он таковой, возникает страсть не к напитку, а к вам». Аделаида Сергеевна говорила об одежде, походе, интерьере, косметике, сиамской кошке. Ее сигарета-сигара была давно выкурена, и давно рассеялся дым, почему-то не оставив своего застойного духа. «Умейте красиво выпить, не ломайтесь. Никаких грубых и дешевых напитков. Вот так. Рюмочку коньяку, пожалуйста, или, будьте любезны, бокал шампанского. Кстати, мужчин впечатляет, когда женщина в самое неподходящее время капризно захочет выпить. И еще, кстати... «Будьте пикантны, будьте чуть фривольны, давайте мужчинам легкие авансы, не выплачивая всей суммы. Это их бодрит, а вы станете душой общества». Хозяйка, видимо, устала. Ее голос сделался глуше, и казалось, что теперь он долетает из-под портьеры. Устала и клиентка, в голове которой все смешалось, когда пить чашечку коньяку и когда рюмочку кофе. «И последнее, милочка. Старайтесь быть остроумной. Это опять вошло в моду. Например, закурите сигарету и серьезно заметьте. Одна сигарета сокращает жизнь на 15 минут. Все усмехнутся, поскольку это банальщина. Тогда вы помолчите и добавьте «лошади» и не носите в конце апреля меха. Смешно и жарко». Аделаида Сергеевна вздохнула и сказала вроде бы самой себе. «Боже, сколько мороки за 100 рублей!» Клиентка молчала, не в силах переключиться с ее уроков на это прозаическое замечание. Хозяйка поднялась и окрепшим голосом приказала. «Рой, проводи тетю!» Заявление прокурору. «Обращаюсь к вам с просьбой, которую, откровенно говоря, не могу точно сформулировать. Я прожил с женой 7 лет. Как говорится, в мире и согласии. В доме все есть, зарабатываю хорошо. Примерно с апреля месяца все круто изменилось. В ее поведении стали возникать странности. Началось все с розового прозрачного халата с одной пуговицей, да и той наверху. Я думал, что для сна. Ну, купила и купила. Однако на следующий день она встретила меня в этом халате посреди передней. Губы накрашены, волосы в начесе, улыбка на лице. И во всем какая-то неестественность. Обычно мы обедаем на кухне. А тут, смотрю, стол накрыт в большой комнате, цветы в вазе, проигрыватель работает. Во время обеда она вдруг закурила, хитренько на меня глянула и спрашивает. «А знаешь ли ты, что от одной сигареты лошадь подыхает за 15 минут?» Потом позвала на кухню, стала молоть кофе и 2 раза спросила про лошадь. Про эту дохнущую лошадь она спрашивает меня почти каждый день. Полнейший позор наступил, когда в гости пришел мой начальник Егор Кузьмич. Она 3 раза спросила его про лошадь, ворочила глазами, распахивала этот халатик, выкурила пачку сигарет и выпила коньяку больше Егора Кузьмича. Все ее фокусы мне трудно и перечислить. Она, например, завела сиамского кота, который ползает по стенкам и орет благим матом. Вдруг объявила, что умрет, если не увидит Мукумбембу. Хобби, говорят, у нее такое. Кто бы к нам ни пришел, она каждого спрашивала, нет ли у него дома Мукумбембы. Я отправился в библиотеку и с большим трудом выяснил, что этот самый Мукумбембу есть динозавр, якобы обитающий в Центральной Африке, но которого не видел ни один европеец. Скажем, в автобусе или в кино она может вдруг сказать, что ей ужасно хочется рюмочку коньяку. Схохатывала не к месту, стала петь не мужским и не женским, а каким-то блеющим голосом. Я уже хотел обратиться к психиатру, когда случилась история похуже. Однажды я выходил со стадиона и вдруг увидел, как моя жена прошла в раздевалку для спортсменов. Естественно, я притаился под трибуной. Вышла она с хоккеистом, о чем-то поговорила и пошла домой. Тут уж все ее фокусы стали понятны, так сказать, внезапная любовь. Дома спросил прямо, встречалась с мужчиной? Отвечает, что это не мужчина. «А кто же, говорю, Мукумемба, что ли?» Тут она совершенно ошарашила. Заявила, что познакомилась с хоккеистом не для себя, а для меня. «На кой черт мне хоккеист, да еще не из той команды, за которую я болею?» В общем, сел я писать заявление в Народный суд о разводе. Тут она расплакалась и все рассказала. Оказывается, ходила к какой-то предсказательнице, которая за 100 рублей и научила ее всем этим глупостям. «Не денег жалко, а ведь семью могла разрушить, товарищ прокурор. Поэтому я все подробно и описал. Адрес этой гадалки я прилагаю». Из дневника следователя. «Я часто слышу, что природа ничего не делает зря. Все у нее продумано, все у нее рассчитано. Взять хотя бы размножение. Диву даешься, как она заботится о продлении рода. Есть существа, которые только и живут для размножения. Ну, хотя бы та рыба, которая, отметав икру, сразу погибает. Оказывается, и человек начинает стареть только потому, что миновал продуктивный возраст для деторождения. Природу даже не интересует дальнейшая судьба организма родителя. Размножившись, он может умирать, стареть и болеть. Вот как изворотливо борется природа за продление жизни на Земле. Только она, мудрая природа, не знает, для чего эта жизнь нужна. потому что природа не имеет разума. Я вроде бы имею, поэтому и обязан узнать, для чего я, мы, все».